что со мной она опять играет. У нее в душе ураган Мишель, ураган Мишель там отдыхает. От нее ко мне, словно по волне, я ловлю сигнал и понимаю, это мой финал, мой девятый вал. Я еще такой не знал. Боюсь, я этой любви боюсь. Боюсь, как птица, что разобьюсь. Боюсь, но вижу ее глаза. Забываю, забываю про тормоза. Боюсь, я этой любви боюсь. Боюсь, как птица, что разобьюсь. Боюсь, но вижу ее глаза. Забываю, забываю про тормоза. Боюсь. В голове моей днем и ночью плей, днем и ночью в ней мои сомнения. Но придет она и поет луна, и несет меня волна. Боюсь, я этой любви боюсь. Боюсь, как птица, что разобьюсь. Боюсь, но вижу ее глаза. Забываю, забываю про тормоза. Боюсь, я этой любви боюсь. Боюсь, как птица, что разобьюсь. Боюсь, но вижу ее глаза. Забываю, забываю про тормоза. Что разобьюсь.